Глава вторая. Любовь. Когда я тебя в первый раз встретил, не помнит бедная память, утром ли то было, днем ли, вечером или поздней ночью. Только помню бледноватые щеки, серые глаза под темными бровями и синий ворот у смуглой шеи. И кажется мне, что я видел это в раннем детстве, хотя и старше тебя я многим.